Они знают, что она уже не придет. Анюта боится чужих людей. Глава 17. Гога, Минога, гостиный гость. За калиткой веселый шум, повышены голоса, смех. Мальчик в клетчатом костюмчике пропускает вперед маленькую женщину в английской блузе. На плечи ее небрежно наброшена жакетка, в пышной прическе черепаховые гребни. «Прошу!» — говорит мальчик, широким жестом открывая калитку перед своей матерью. «Здравствуйте, моя дорогая!» — восклицает гостья, приветствуя еще издали хозяйку дома. «Здравствуйте, Полина Владиславовна!» — приветливо откликается Марина, торопясь к ней навстречу. Полина Владиславовна – жена очень известного в Самаре инженера Крачковского. Мальчик в клетчатом костюмчике – ее сын Гога. У Крачковских великолепная собственная дача, одна из лучших дач в Барбашиной поляне. Полина Владиславовна только недавно вернулась из-за границы и сочла своим долгом посетить опальную семью Арсеньевых. «В конце концов, каждый может иметь свои взгляды», – любит говорить мадам Крачковская. «Россия – бедная, отсталая страна. В этом, конечно, можно обвинить самодержавие, но менять существующий строй путем революции – это значит пролить много крови». Крачковский предпочитает, чтобы все оставалось так, как есть. Зиму Полина Владиславовна с Гогой проводят за границей, но в летнее время – их привлекает дача на Волге. Подвижная фигурка Крачковской, мелкие черты ее лица, каждую секунду меняющие свое выражение, знакомая манера ее поправлять прическу и даже непомерно толстое обручальное кольцо на маленькой пухлой руке живо напоминает Марине шумные званые вечера на элеваторе, большую гостиную, бойкие кокетливые голоса дам. Товарищи заботились о том, чтобы вечера на элеваторе считались модными. Они приглашали известных артистов и кое-кого из местной знати. Среди этих чужих и напыщенных лиц мелькали светлые лица товарищей. Многие из них готовились к переправке за границу. Они исчезали незаметно среди общего веселья. Никич провожал уезжающего через сад. Крачковские часто посещали эти вечера. Их экипаж с важно восседающим на козлах кучером вводил в заблуждение сыщиков. «Здравствуйте, Полина Владиславовна!» – машинально повторяет Марина, и щеки ее вспыхивают густым румянцем. Полина Владиславовна, улыбаясь, протягивает Марине обе руки и вместе с сыном шествует по дорожке к дому. «Гога, посмотри, какая прелестная дачка! Ну, вы великолепно устроились!» «А мы ужасно скучаем в наших хоромах. Мой муж сейчас на Урале. Осенью мы всей семьей отправимся путешествовать по Италии», – непринужденно болтает Крачковская. Она кажется старшей сестрой своему сыну. Они почти одного роста. Гога худой и высокий. Короткие штанишки не закрывают его колен. От этого ноги мальчика кажутся слишком длинными. Кроме того, Гога носит темные очки и поэтому кажется старше своих лет. «Ах, какие славные девочки! Как они выросли! Ведь я видела их прошлым летом! Гога, вот идут твои юные подружки! Ха-ха! Он очень смущен, мой бедный мальчик!» Перебивая себя, болтает мадам Крачковская. Она болтает без умолку, задает вопросы и не слушает ответов, поминутно поворачиваясь к своему Гоге, который обращается с ней рыцарски вежливо, с оттенком мужской снисходительности. «Маме свойственно сильно преувеличивать. Я нисколько не смущен», – поправляет ложной воротничок и, торопясь навстречу девочкам, заявляет Гога. «Зачем, однако, вы забрались в такую глушь? Это же совсем не фешенебельное место. Узнаю вашу скромность, моя дорогая». Бойко тараторит Крачковская, не давая раскрыть рот хозяйке. Но Марина и не стремится поддерживать эту болтовню. Она слушает свою гостью с любезным вниманием, ощущая пустоту и глубокую усталость.